С отчаяния Иван еще разок нажал на педаль внизу. Вода полилась через край на пол. В купе следователь расспрашивал пока Нюру. «Он что, знакомым вашего мужа представился?» «Да нет, он вышел покурить, муж-то, а смотрю, вместе идут». «Значит, просто попутчик?» Следователь, это тот, что был в гражданском, в красивых очках, внимательно посмотрел на Нюру, чем окончательно доконал ее. «И что он сказал, когда вошел?» «Да ничего. Здравствуйте, мол. Обходительный». Проводник, который вошел и присел на диван, угоднически посмеялся. «Обходительный». «Ну а где же товарищ отсюда?» — повернулся следователь к проводнику. «Я сказал ему», — поспешно воскликнул тот. «У него разрешите?» — проводник наклонился к уху следователя и что-то сказал. Следователь поморщился. «Со страха, что ли?» Виноватый проводник опять противненько посмеялся и сказал: «Это ж точно!» «Понос, что ли?» — спросила Нюра. «У него бывает». В дверь купе постучали. «Да», — сказал следователь, — «вошел Иван». Правый рукав его нового пиджака был весь мокрёхонек до плеча. «Здравствуйте, гражданин следователь». Следователь, забыв свое важное положение, громко засмеялся. И проводник, не понимая, в чем дело, тоже неуверенно подхихикнул. И Иван тоже изготовился изобразить улыбку, только не понимал, что это за смешинка попала в рот серьезному следователю. «Почему же я гражданин?» — спросил следователь, отсмеявшись. «А как?» «Обыкновенно, товарищ». Проводник понял, наконец, в чем дело, и чуть не захлебнулся в восторге от своей догадливости. Даже вскочил. «Рано, рано гражданином-то! Это потом, чудак!» Поезд в это время подошел к какой-то большой станции. Кого-то встречали, провожали, кто-то уезжал грустный, а кто-то улыбался и похохатывал. Жизнь нормальная, крикливая, шла своим чередом. Шла и ехала на колесах. Вот встретили какого-то флотского, старшину второй статьи. Флотский еще на подножке изобразил притворный ужас от того, что его столь много понашло, понаехало встречать. Актеры эти флотские. Ему кричали, шли рядом с вагоном, его звали скорее сойти, а он, счастливчик, все изображал ужас и что он теперь будет делать. Потом поезд совсем остановился, флотский упал в руки друзей.